Влом глянул на Атона и наклонился к нему. «Ты никому не говорил?» Атон замотал головой. «Ни слова?» «Зло во мне», — подумал он. «Я тоже. Я вернулся назад, когда Саламандра ушла, и нашел один из кусков. Вероятно, другой она съела. Я подумал о твоих с Цветиком словах и ничего не стал говорить». Старшой продолжал. «Счетовод передает, что они будут урезать пайки до тех пор, пока не получат голубой гранат. Следующие 10 паек будет 2 камня за...» «Хтон великий! Меня точно убьют, если узнают, что у меня есть гранат!» — прошептал Влом. Его тело напряглось и подрагивало. «Кто-то, верно, нашел другой!» Атон подумал. «Химера — враг, которого не видишь». «Они его не заполучат!» — ревел старшой. «Мне это не нравится, как и вам. Они думают, что возьмут нас измором!» Он сделал паузу. Его голос понизился. «Но у меня есть план!» Пещера притихла. «Довольно нам торговаться с этими слабаками, любимчиками Лазы!» — продолжал он. «Они слишком долго господствуют над нами, а работу-то делаем мы. Теперь мы наступим им на мозоль. Мы поменяемся местами!» Он сделал паузу, чтобы улеглось смятение. «Переворот!» Раньше такую возможность никогда не воспринимали всерьез. Во-первых, надо подкупить стража у дыры. Сейчас надо поразмыслить как следует и понять, что на него подействует. Возможно, женщина, сверху или снизу. Его взгляд мелькнул по черным прядям, вызывающе скрывающим грудь знакомой Атону женщины. Или подловим его на чем-нибудь другом. Надо организовать комитет, который бы этим занялся. Следующее — план нападения. По-моему, надо заслать наверх 5-6 мужиков поздоровее. Пусть придержат этих придурков, если те почуют что-то прежде, чем мы будем готовы. Как только они по-тихому обоснуются, мы будем как можно быстрее поднимать остальных. Внизу никто не останется. Когда выберемся, первым делом захватим конденсатор. Без воды они быстро сломаются. Следующая цель — лифт. Они постараются его расколошматить, чтобы мы все подохли. Нас не волнуют уроды в отдельных пещерах. Оставим их в покое. Они не заметят происшедшего. Как только захватим власть, отправим придурков сверху вниз. Пусть добывают гранаты. А если они найдут голубые... Старшой продолжал, уточняя план в атмосфере растущего возбуждения. Он демонстрировал свойства, делавшие его главарем. Не только физическая сила, но и дисциплинированность, практичность, энтузиазм и безжалостность. Но помните, такой переворот опасен. В случае неудачи они уморят нас голодом. Каждого. И тогда останется одно. Тяжелый поход. «После переворота?» — сказал Влом, чуть не приплясывая от возбуждения. «После того, как мы возьмем власть, знаешь, чем я займусь?» Остальные окружили его, предвкушая обсуждение величественных планов. В руднике собралось человек 12, не способных сосредоточиться на работе. День переворота приближался. Назначить его должен был подкупочный комитет.